А тем временем Мартиас уже подошел достаточно близко. Предпоследний орк успел только замахнуться своим оружием, как его сердце пронзило лезвие меча, а оставшегося, который решил помочь сородичу и отвернулся от баррикады, сзади проткнули два копья. «Спасибо за помощь», — устало проронил один из бойцов. «Думал, нас тут прикончит. Собирайтесь, мы идем зачищать район». Артиасу было плевать на слова, ему нужны были люди. Их стало трое, затем шестеро, семеро, два десятка. Дом за домом, улица за улицей они продвигались в сторону военного квартала, прямо к крепости, попутно уничтожая бродивших по городу зеленокожих. Разрушенные баррикады правого фланга, руины здания и масса трупов. Зрелище было ужасное. Тут не было смертей от аккуратного выстрела из винтовки. Каждый человеческий труп был изуродован, а их количество, должно быть, главные силы орков на этом фланге разбиты, а это их остатки, резюмировал Артиас, обращаясь к остальным бойцам. Он неожиданно стал командиром для разномастных солдат. В крепости соединимся с главными силами и направимся к донжону, согласно плану. Но когда они вышли на главную улицу, ведущую к крепости, их взору предстала печальная и отвратительная картина. Огромная воронка, будто от артиллерийского снаряда, находилась в центре улицы. Вокруг валялись рычьи останки и половина торса великана. Ближе к самим воротам можно было заметить тела сослуживцев. Алира милосердная, упокой их души. «Что здесь произошло?» — шепотом сказал один из солдат. Орков нигде не было видно. Солдаты направились прямиком к руинам крепости. Стена была обрушена, ворота выбиты, а во внутреннем дворе сплошь лежали тела. «Подкрепление!» — радостный крик раздался из главной башни, и четыре десятка людей выбежали на улицу. «Это все выжившие?» — спросил шокированный Артиас. «Да, битва уже закончена, сражение за донжон еще продолжается, мы идем к ним на помощь», — разрушил надежды рядового Артиас. «Где командующий?» «Артиас, я думал, ты погиб». К нему, опираясь на костыль, шел младший офицер Алфин. «Нужно лучше проверять раненых. Времени не было. Генерал открыл огонь в опасной близости с нашими позициями. Магический снаряд разрушил строй, и орки прорвались. Уже не имеет значения. У Артиаса сейчас более насущные проблемы. Но зарубку в памяти о предательстве генерала он оставил. Сколько у вас людей?» 40 солдат и 30 раненых, еще десятка-два гражданских. И вы тут отсиживаетесь, пока в городе кипит бой? Не забывайся, рядовой, я выше тебя по рангу. Мы сделали все, что... Посмотри, придурок». Артиас подошел к раненому Алфину и силой повернул в сторону ворот, чтобы тот мог видеть все городские дома. «Видишь, в каждом из этих районов сейчас держат оборону истощенные бойцы. В некоторых домах орки уже насилуют женщин и жрут заживо детей. А чуть дальше кипит битва за донжон. Знаешь, что будет, если он падет? Орки придут и сюда, к тебе, и им будет плевать на то, что у тебя болит ножка и что у тебя 30 раненых. Они порежут всех, а потом пойдут дальше вглубь Стеноса. А ты знаешь, сколько деревень в Стеносе? Скольких они сожрут до того, как их уничтожит армия короля? Ни хрена ты не знаешь». Повисла тишина. Солдат, весь покрытый запекшейся кровью, казалось, будто вернулся с того света. Или как минимум побывал в желудке великана, после чего прорубил себе мечом через его желудок. Буквально каждый сантиметр брони покрывала кровь и внутренности. И он не кричал, но и говорил не тихо. Все в крепости слышали диалог. Артиас, не дожидаясь ответа, развернулся и пошел по главной улице, в сторону центра города. За ним отправились солдаты, которые присоединялись к нему по мере продвижения к крепости. Кому, как не им, было знать судьбу бедолаг, застрявших в котлах, в уличных боях. Хотя нашлись и эгоисты. Их странник из другого мира не осуждал, потому что не имел подобного права. Он понимал и тех, кто хочет выжить сам, и тех, кто хочет спасти других. «Я тут сидеть тоже не собираюсь», — донесся до ушей Артиаса знакомый голос волшебницы. Еще людей 10 были того же мнения, они тоже поплелись за уходящей колонной. «Кому не безразлична жизнь раненых, продолжайте дозор». Развернувшись, Алфин поковылял обратно в крепость. Легко было этому рядовому говорить такие вещи, это ведь не в его крепости лежат раненые бойцы и беззащитные гражданские. И что должен быть сделать младший офицер? Бросить все и помчаться в центр города? Возможно, не преврати орк его в ногу в мешок с трухой, он бы так и поступил. А колонна бойцов шла вперед, их количество росло с каждым метром. Основных сил зеленокожих не было видно, лишь мелкие остатки, что грабили и разрушали жилища. Численность в групп не превышала 20 особей. Уверенно и планомерно бойцы зачищали улицы кварталов от зеленокожих. Артиас иногда раздавал приказы, в большинстве случаев солдаты даже не вступали в ближний бой. Среди собравшихся были воины как серебряных, так и бронзовых рангов. В рукопашной они бы начали нести потери. А сейчас каждый человек был на вес золота. Дротики, стрелы и болты пронзали твари издалека, а особо буйных останавливали копейщики или сам Артиас вместе с опытными воинами. Благодаря силе ядер они были быстрее и сильнее обычных смертных. В одном из домов нашлась внушительная группа гражданских. Тут женщины и дети, что будем делать? Пусть остаются, нам нужно идти вперед. Артиаса не интересовала судьба этих людей, ему нужна была победа. Но, отправьте мирных жителей в сопровождении наших раненых обратно в крепость, отмахнулся Артиас. Ему было плевать на такую мелочь. И отряд шел вперед. Вскоре звуки битвы усилились, они приближались. Дерьмо, бродячий йогурт прямо на улице. На мощеной камнем дороге стояло существо. Четырехметровая тварь с непропорционально короткими ногами. А вот череп у твари был почему-то большим. Вряд ли из-за огромного мозга. Скорее всего, кость была толстой и, скорее всего, крепкой. Слегка сгорбившись, существо передвигалось на двух ногах. В руках был каменный молот, огромный булыжник, привязанный растительными волокнами к толстой ветке. Артиас не видел ни одного дикого орка с таким оружием. Наверное, оно было слишком тяжелым даже для них, лучники. Отряд не был хорошо скоординирован, да и лучников было не так много. Поэтому вместо стройного залпа в агро полетели одиночные несинхронные снаряды. Некоторые стрелы попадали в цель, но входили в кожу твари неглубоко. Недостаточно, чтобы убить, только разозлить. Огр взвыл и понесся в сторону солдат. Если он достигнет строя, то отправит несколько человек на тот свет. Не помогут никакие построения. У этой твари банально руки длиннее и оружие. В лучшем случае он успеет сделать один удар и убьет троих. В худшем, тварь не позволит себя окружить или начнет делать круговые удары. Дротики. Несколько дротиков понеслись к цели, но попали не все. Они проникали глубже стрел, но останавливающей силы было недостаточно. Огр продолжал мчаться, а полученные раны явно не были для него опасны. «Держать строй», — отдал команду Артиас, а сам покинул его и побежал навстречу огру. Тварь была большой, сильной и неповоротливой, идеальный противник для ловкого Артиаса с его превосходной реакцией. Щит он выкинул сразу же, блокировать удар огра бессмысленно. Если удар дикого орка по касательной можно было принять на щит, то удар такого каменного молота оторвет тебе руку. Бегущий огр уже занес свое оружие. В бок не уйти, а назад Артиас отпрыгнуть не мог, так как бежал прямо на огра. Но в этом не было нужды. Сделав подкат под ноги твари, Артиас нанес удар мечом в ее пах. Когда скольжение закончилось и бывший наемник развернулся, огр уже повалился и, рыча от боли, пытался собрать выпавшие внутренности. Но сделать этого ему не дали копейщики, которые тут же побежали и начали добивать лежащего врага. Неплохо. Один из бойцов подал Артиасу отброшенный щит. Вскоре солдаты почти добрались до южных ворот. Они стояли на перекрестке. Слева начиналась главная улица, где уже кипел бой. Можно было даже увидеть очертания донжона. Но больше всего пугало, казалось бы, бесконечная полоса из зеленых тварей. Вся улица была заполнена ими. Счетчик нейросети перевалил за 5000 и не собирался останавливаться. «Сколько же их?» – прошептал кто-то в колонне бойцов. Вместе с Артиасом солдат было около 500, а счетчик нейросети перевалил за 10000. Артиас посмотрел направо. Южные ворота были открыты. Можно просто пойти в другую сторону, туда, где нет сражения и орков. Никто его не осудит, даже наоборот, среди собравшихся есть люди с такими же мыслями. Как в сказке, налево пойдешь, смерть найдешь, направо, жизнь сбережешь, а прямо навстречу к ним мчалась конница. Рыцари с красными регалиями и грифонами на щитах, рыцари кровавого грифона, а справа идут рыцари святого орла. Теперь на перекрестке стояло 500 пеших бойцов и 100 рыцарей из 2 орденов. Граф Ганс, думал, вы погибли. Конный рыцарь в знак приветствия кивнул мужчине с двуручной секирой, был близок к этому. А вы что тут делаете? Собрали людей для контратаки, мы устранили волчьих всадников, а потом встретили этих бойцов. Видимо, кто-то выжил в военном квартале. Рыцари вели диалог, казалось, не замечая 500 солдат. А мы уничтожили великанов и с боем пробились обратно в город. И что будем делать? Смотри, сигнал. В воздухе над донжоном появилась еще одна сверкающая выдра. Орки уже в капкане. А вон и белоснежный барс во главе с Трефисом разделил поток. Скоро орков вырежут. Уверен, все же их слишком много. В капкане лишь половина из них. Остальные вполне могут дрогнуть и побежать. Золотые отряды еще не вступили в бой. Донжон дымится, а одна из башен разрушена. Вполне возможно, что их атака захлебнется. Там лучшие воины города. Но даже им может понадобиться помощь. Подождем. Они стояли и смотрели на битву. Сражение продолжалось. Люди Трефиса в белых одеждах, разделявшие поток, встали монолитной стеной и держали оборону. Золотые отряды из донжона теснили орков дальше от ворот, а остальные силы, что укрепились в кварталах, начали пробиваться наружу. В зеленой полосе твари стали появляться серые круги по краям. Маленькие, но их было много. На каждой улице в полосу орков врезались десятки бойцов. Вскоре первая половина орков оказалась в полном окружении. Люди разделили орков на множество мелких групп и начали бить. Твари не понимали, в какую сторону им атаковать, для них это было слишком сложно. Золотые отряды пробивались вперед уже с большей скоростью, когда основной натиск врага был сброшен благодаря атаке в кварталах. Раздался рев. Оставшиеся орки, видя происходящее, попытались прорваться к сородичам, угодившим в ловушку. Они вгрызлись в воинов в белых одеждах с удвоенной силой, и рыцари начали сдавать позиции, строй стал ломаться, а потери увеличились. Даже магия пасовала перед звериной яростью зеленокожих тварей. «Сейчас наилучший момент, мы атакуем первыми, а вы поддержите нас». Рыцарь кровавого грифона подул в горн и направил 70 всадников в сторону врага. «Мы пойдем впереди, прикройте нас с флангов», — обратился к Артиасу рыцарь с секирой и отправился вслед за конницей. Что же, Артиасу выбора не предоставили, решив все за него. Хотя все еще можно было развернуться и уйти в сторону ворот. Но сейчас шанс на победу и вправду был. Все великаны мертвы, троллей почти не осталось, а основной удар примет сотня рыцарей. Артиас последовал за рыцарями Святого Орла, как и 500 его воинов. Тем временем конница уже вонзилась в неровные ряды зеленокожих. Сколько весит боевая лошадь в кольчуге с остальными пластинами? Плюс еще человек в латах и с копьем, 700 килограммов, 8 или даже тонну. В любом случае, когда конница врезалась во врага, орки падали как кегли, а затем вихрь стали и магии начал свою жатву. С каждой секундой конница продвигалась дальше, реже всех на своем пути. Рыцари, будто берсерки, не отвлекались ни на что, даже на потери среди своих. Лишь в первые секунды боя каждый из них убил минимум 5 орков. Увы, дальше их темп замедлился, а орки, отойдя от стремительного натиска, наконец-то дали отпор. Удары дубинами оглушали лошадей, сбрасывали всадников. Но даже так некоторые поднимались на ноги, продолжая сражаться. А вскоре подошла и пехота во главе с графом Гансом. Они вонзились в образовавшуюся брешь и стали ее расширять. Подобно клину, они врезались в поток тварей и сокращали число зеленокожих. Пока вожак был сосредоточен на прорыве через строй белоснежного барса, тыл орков разрывали на куски. Зеленокожие оказались между молотом и наковальней, они начали паниковать. Их было больше, но в окружении им казалось иначе. Вожак орков смотрел на творящийся вокруг хаос. Как так? Духи пророчили ему победу. Шаманы предсказывали захват города. Почему же они проигрывают? Откуда появились эти людишки? Ему не следовало отпускать бегущих белокожих, нужно было добить всех, а не надеяться на стремительную атаку в центре города. Что же, он хоть и был умнее своих сородичей, но тактических знаний ему все еще не хватало. Возможно, стоило разделить часть армии и напасть с нескольких сторон на центр города, но его зеленокожая орда не слушалась. Как только он переставал лично контролировать ситуацию, необремененные интеллектом сородичи тут же разбегались кто куда. Орки, которых он послал на другие участки стен, проникли в город и забыли о своих задачах уже через минуту. В людской же армии был генерал, который отдавал приказы старшим офицерам. Они, в свою очередь, поручали дела младшим. Разделяя труд, люди достигли больших высот. Там, где не справится один человек, справится 10. Орки же не могли похвастаться подобной организованностью, будучи слишком отсталыми в этом плане. Вот и результат. Одной лишь грубой силой численного превосходства не хватило для победы. Орки дрогнули, и вожак отдал приказ к отступлению. Они отступают. Поток рванул в обратную сторону, прямо на рыцарей Святого Орла и защитников военного квартала. Подобного натиска они не выдержали. Если центр построения во главе с рыцарями худо-бедно держался, то фланги под прикрытием обычной пехоты продавились. Поток бегущих к воротам орков обтекал их. Перестроившись в подобие клина, солдаты били сбоку убегающего врага. Вскоре к ним присоединились и защитники донжона, добивая оставшихся зеленокожих. Артиас стоял среди кучи трупов и смотрел на руины города. Вот она, победа. Победа ценой всего. Глава 19. Пусть основная часть армии зеленокожих и бежала, но битва еще не закончилась. В городе по-прежнему оставалось множество одиноких орков, гоблинов и волчьих всадников. Все они продолжали терроризировать город, пока основные силы были сосредоточены на центральной улице и возле южных ворот. Началась плановая зачистка территории. Подобные ужасы Артиасу уже доводилось видеть. Сожженные тела, внутренности и конечности на дорогах, сточные воды, наполненные кровью. Но были и картины, по-настоящему холодящие кровь в жилах. В домах лежали люди, зарезанные и изнасилованные гоблинами. Разорванные, они валялись на полу, а опознать их уже не представлялось возможным. Такова была цена за каждый сданный метр во время осады. Война не делала скидок на возраст, расу или пол. Иногда в домах сидели орки, пожирающие трупы, иногда гоблины. Один раз они встретили тролля в таверне. К счастью, случалось, что в домах еще оставались выжившие и их удавалось спасти. В любом случае большая часть города была разрушена. Вряд ли все это получится восстановить в ближайшее время. Человеческого ресурса просто не хватит. Первый день, когда звуки битвы стихли, город заполнили стенания. Сотни раненых умирали в мучениях на руках у лекарей, а некоторых и вовсе добивали прямо на поле брани из милосердия. Через три дня беспрерывной зачистки удалось вернуть безопасность на городские улицы, после чего начали убирать трупы. Мертвых сжигали на кострах, чтобы избежать распространения какой-нибудь заразы. Над городом навис смог. На пятый день к защитникам города пришла небольшая армия во главе с верховным магистром ордена Белоснежного Барса. От города остались одни руины, с кислым видом проронил маркиз Рин де Троц. «Да, ваше сиятельство, но, хватит твоих оправданий, Трифис, я уже достаточно их слышал», вздохнул верховный магистр. «Разбойники захватили форт и объявили о независимости. Помнится, Трифис, я тебя посылал для устранения этой проблемы. Я и собирался, но осада. А теперь мне еще придется добивать остатки зеленокожих, чтобы они не вернулись. Я разочарован. Мне приходится заниматься подобным лично». Верховный магистр, по мнению странника из другого мира, был либо тупым, либо гордым. Короля сильно разочарует потеря города. Тем не менее, даже Ларис не язвил и не вставил свои 5 копеек. Это уже хоть о чем-то, но говорило. Артиас же пребывал среди высокопоставленных лиц только потому, что был неофициальной заменой старшему офицеру Кюрсу. За заслуги перед короной, доблесть и мужество, за организацию контрнаступления в критический момент. Хотя на деле эту роль он исполнял неофициально, на формальности просто не было времени. Скорее всего, место Кюрса займет младший офицер Алфин, что соответствует его статусу. Артиасу, возможно, доверит управление отрядом. Однако всяко лучше, нежели оставаться рядовым. В общем, нечего вам тут прохлаждаться, собирайте людей. Мы направляемся в степь, добивать остатки врагов, высокомерно продолжал говорить маркиз. Не забывайся, Рин, мы не твои подчиненные, напомнил граф Ганс, магистр ордена Святого Орла. К тому же у нас огромные потери, нам нужно время на пере. Если хотите отсидеться, вы в своем праве. Я, как высший здесь по рангу, отдаю приказ гарнизону выделить 1000 бойцов для рейда в степь. Пошел ты. Ларис сплюнул под ноги маркизу и направился к выходу. Бесчестный ублюдок. Наш орден в подобном участвовать не будет, сказал один из рыцарей Кровавого Грифона. К тому же я бы советовал тебе не зазнаваться. Ты забрался слишком высоко, и падение может быть очень болезненным. Пусть маркиз и был верховным магистром, но его власть не распространялась на людей из других орденов. Даже простой оруженосец мог спокойно отказать ему, если захочет. «Плевать я на вас хотел, слабаки», — отмахнул маркиз. «А где генерал?» С генералом вышла забавная ситуация. После окончания осады он бесследно исчез. Управление легло на плечи военного совета, на который приглашались все старшие офицеры, кроме Артиаса. Его еще не утвердили окончательно. В общем, через 2 часа оставшиеся командиры гарнизона выделили 1000 бойцов. Пришлось брать даже раненых, ведь неповиновение грозило обычному солдату неприятностями. Только генерал мог спорить с верховным магистром, но, увы, тот исчез, а просто так выбрать нового генерала на замену не позволяла бюрократия. Главнокомандующего гарнизоном утверждал лично король, поэтому сейчас обязанности генерала города исполняли старшие офицеры, которые входили в совет. Артиас тоже попал в эту тысячу. Он шествовал в хвосте колонны воинов маркиза, 700 конных рыцарей, 4000 пехоты и 1000 стрелков. Не все они были членами ордена Белоснежного Барса, основную часть составляла личная армия маркиза. В государстве он был вторым после короля, обладал не только влиянием на политической арене, но и сильным войском. Но главной силой маркиза являлись деньги. И сейчас армия шла в степь добивать орков. К слову, дело оказалось непыльным. Отступившие зеленокожие тут же разбрелись, поэтому основную работу выполняли конные лучники. Они загоняли небольшие группы орков, как дичь, изредка подключали пехоту для устранения крупных скоплений, просто брали в кольцо и пронзали копьями паникующих тварей. На пути начали появляться импровизированные шалаши, жилища более разумных орков. Иногда встречались даже глиняные здания, но большую часть составляли норы, глубокие и жуткие. Как выкуривать оттуда тварей, непонятно. К тому же они были очень незаметными. Вскоре они подошли к центру степи. Среди зеленой травы появился огромный каньон протяженностью в несколько километров. Внутри него виднелись деревянные постройки и готовившиеся к битве орки. Но битвы не случилось, началась бойня. В этот раз жертвами стали зеленокожие. Лучники обстреливали твари издали, а пехота мощным строем шла вперед. После началось разорение орочьего городка. Все дерево было предано огню, а немолодые особи – мечу. П.С. Эта шизофрения прогрессирует или Артиасу что-то послышалось? П.С. Нет, он точно что-то слышит. Или все же голова сдала позиции на фоне военных событий? П.С.С.С. Артиас кинул факел в одну из деревянных хижин, где лежало орочье потомство с перерезанными глотками, и направился к небольшой вертикальной трещине в стене каньона. Ну, привет. В не слишком просторной трещине сидел бес. Ты что тут делаешь? Артиас удивился внезапному появлению беса, тот давно уже не показывался. Ключ у тебя? Заговорщицки спросил бес. Какой ключ? А, тот булыжник с рунами? Да, у меня. Смотри, это карта, встретимся в указанном месте. Бес кинул ему в руки кусок кожи, на котором была начертана схема каньона и намалеван какой-то крест. Да, даже ребенок мог бы нарисовать лучше. С трудом определяя свое местоположение, Артиас кое-как добрался приблизительно к месту встречи. Он стоял практически у начала каньона, пока остальные солдаты сжигали и добивали орков. Никто особо не следил за войском из гарнизона, поэтому у Артиаса были развязаны руки. Старший офицер, выставленный военным советом и возглавлявший людей из гарнизона, не особо хотел быть ручным псом маркиза, поэтому никакой инициативы не проявлял. Да и солдаты отлынивали, скинув всю основную работу на людей верховного магистра ордена Белоснежного Барса. «И куда идти?» – спросил сам себя Артиас. Из интересного тут была лишь расщелина в метр высотой. Может, удастся протиснуться. Артиас сел и начал всматриваться вглубь. Лезть или не лезть? Не хочется там застрять и умереть такой глупой смертью. «Давай быстрее!» – раздался голос беса. И почему он его слушает? Тем не менее Артиас полез в расщелину. Полз минут 10, прежде чем выбрался, оказавшись в какой-то пещере. И что, это вход в сокровищницу. Бес уже летал по кругу в этой пещерке. Не вижу двери. Я тоже. Попробуй достать ключ, посоветовал бес. Артиас вынул из-за пазухи ключ сфер со странным орнаментом. Но ничего не происходило. И что теперь, я не знаю. Карта указывает сюда, ключ у нас есть. Где дверь? Бес был крайне возмущен происходящим. Он с нетерпением летал по пещере, заглядывая в каждый угол. Артиас попробовал посмотреть на сферу магическим зрением. Сфера как сфера, обычный камень. Стоп, что это? Появилась похожая на тонкую леску нить, ведущая к одной из стен. Сперва ее вообще не было видно, но теперь Артиас пристально на нее смотрел, не отводя взгляда. Он подошел к стене и поднес сферу к тому месту, где исчезала магическая нить, и дверь, появившаяся из стены, отворилась. «Вау, как ты это сделал? Хотя неважно, потом расскажешь. Иди внутрь, быстрее». Бес был как на иголках. «А ты со мной не пойдешь? Я не могу войти, там защитные чары, не пропускающие подобных мне. Помни уговор, с тебя ларец. Не выполнишь, будут последствия. Ты не перепутаешь, это такая маленькая шкатулка. И, пожалуйста, быстрее». «Да, да, я понял». Артиас махнул рукой и вошел в проем. Он шел по длинному каменному коридору, и с каждым шагом окружение менялось. Грубые необтесанные камни становились глаже и чище. Вскоре и вовсе началась кирпичная кладка, и Артиас оказался внутри сокровищницы. Золото, рубины, изумруды, алмазы, зачарованные клинки, инкрустированные магическими кристаллами доспехи, сокровищам не было счета, а в центре помещения стояла каменная статуя. «Приветствую тебя, странник. Зачем ты пришел сюда?» Статуя ожила и сошла с пьедестала. Голем был ростом примерно 3 метра и выглядел как обычный мужчина в домашней одежде. «За сокровищем», — признался Артиас. «Взамен на ключ, я дам тебе право взять одну из любых вещей на твой выбор». «Одну?» — бес опять обдурил Артиаса. «Возможно, стоит взять что-то вместо шкатулки, хотя бесу это не понравится». А в таком случае смертный срок в этом мире может заметно сократиться для бывшего наемника. Верно. А можно две? Две? Удивленно поднял каменные брови Голем. Ты торгуешься со мной? Да. Просто я одну вещь должен взять для одного чело, одного засранца. А хотелось бы и для себя что-то взять, объяснил суть Артиас, не особо надеясь на успех. Наглая просьба, очень наглая, нахмурился Голем. Но у меня есть альтернативное предложение. Сыграем в игру. Выиграю я. Ты уходишь с пустыми руками, выиграешь ты, сможешь выбрать две вещи. А что за игра? По взмаху руки перед Големом появился каменный стол с доской. Шахматы. Артиас удивился, увидев столь знакомую игру. А объявленные правила лишь подтвердили явное сходство. Так теперь называют эту игру, хотя это не имеет значения. Что же, давай сыграем, загадочно улыбнулся Артиас. Откуда Голему было знать, что на стороне Артиаса нейросеть, способная просчитать за него все возможные ходы. В начале игра шла стремительно, игроки разыграли свои шаблонные дебюты. Нейросеть уже просчитала все наперед, но и Голем был не промах. Он всегда делал практически идеальные ходы, но вот нейросеть не ошибалась вообще. Вскоре у Голема было на одного слона больше, а у Артиаса на одну пешку. Казалось бы, у Голема преимущество, ведь конь дороже пешки. Но нет, нейросеть пожертвовала слоном для захвата и продвижения других пешек на доске. Цепочка фигур выстроилась дальше середины площадки, а Голем никак не мог найти брешь в связке. Фигуры прикрывали друг друга и своей расстановкой закрывали пространство для маневра. Слон Голема оказался в ловушке, королю некуда отступать, а остальные фигуры мешают друг другу. Многие забывают про важность пространства на шахматной доске, отдавая приоритет ценности фигур, но не нейросеть. В результате Голем имел качественно превосходство, но не мог им воспользоваться из-за нехватки свободного пространства. Голем задумался. Он сидел и размышлял минуту, потом две, 10. Вдруг на его лице появилась грустная улыбка. Он закончил просчитывать все возможные варианты. Маг через 5 шагов, через 4, сверившись с нейросетью, сказал Артиас. 4, хм, точно, если походить ладьей. Что ж, ты победил. Кто научил тебя играть? О, это долгая история. Поверю на слово. Что ж, выбирай два сокровища. А почему, собственно, ты их раздаешь? Откуда они тут взялись? Спросил Артиас, разглядывая каленые клинки. Несколько тысяч лет назад один султан, сильный маг, создал меня для охраны своей сокровищницы, сказал Голем после длительной паузы. Ключи он раздавал отличившимся слугам, а потом и вовсе начал придумывать испытания, чтобы хоть как-то себя развлечь. Он был могучим колдуном, но скука настигла и его. После он умер, а время погребло сокровищницу. Ты первый за последнюю 1000 лет, кто нашел ее. А во, 1000 лет, нифига себе, присвистнул Артиас. А еще такие сокровищницы существуют, чего только нет в Римасе. Чего только нет. Артиас продолжил молча выбирать себе подарочек. Ларец он тут же нашел, обычная шкатулка с золотой инкрустацией, ничего подобного ей в сокровищнице не было. А что в этой шкатулке? Артиас попытался открыть ее, но, увы, шкатулка не поддавалась. Голем не собирался отвечать. Ясно, помогать выбирать сокровища не входит в твои обязанности. Мечи, луки, копья, Артиас смотрел на них магическим зрением. Замысловатые узоры из чистой энергии давали понять, перед ним необычная сталь. Каждая вещь была артефактом. Даже обыкновенные на первый взгляд изумруды были вместилищами огромной энергии. Жаль, что Артиас не мог определить ценность всего этого добра. Какой-то большой и заметный артефакт брать не хотелось. Ему тут же вскроют глотку ночью в шатре за столь ценную вещь. Поэтому Артиас склонялся к каким-нибудь свиткам. Он может просто прочитать их, нейросеть запомнит содержание. Не вышло, помимо текстов, свитки содержали энергетическую структуру, которую нужно было понять и повторить, а сами буквы представляли собой лишь краткую инструкцию к использованию магических узоров. Облом. Остается выбрать между какой-нибудь бижутерией или чем-нибудь, что поместится в карман. Под одеждой можно спрятать ожерелье. Только вот маги сразу увидят магическую структуру. Хм, какой непростой выбор. Вдруг на глаза Артиасу попал перстень, обычный из тусклого серебра, без магической структуры, будто самый обыкновенный кусок металла. Он выделялся на фоне всех побрякушек своей простотой, но ведь не будет среди всех этих богатств ненужной побрякушки, или Артиас сейчас переиграет сам себя. Ладно, в любом случае, даже если это безделушка, то она досталась мне просто так. Я выбираю ларец и этот перстень. Да будет так. Галим хлопнул в ладоши, и песок посыпался с потолка. Сокровищница, видимо, закрывалась, и Артиасу пора убираться. Наконец-то, что ж ты так долго? Давай сюда шкатулку. Бес буквально вырвал из рук Артиаса ларец. А ты взял себе только какой-то убогий перстень? Неужели ничего ценного там не было? Вообще-то, там был страж, который запрещал брать больше одной вещи. Начал Артиас. Ничего об этом не знаешь, хм. Этой информации у меня, честно, не было. Что ж, кто знал, кто знал. Моральной компенсации не будет, нет. Понятно, чего еще ожидать от беса. Фу, расизм, как старомодно. К слову, примерно через 2 месяца будет затмение солнца. Тогда и откроется вход в гробницу. Ао, мне наконец-то скажут, куда я должен доставить этот чертов кристалл? Не сегодня. Наши картографы изучили данные и сузили круг до масштабов одного королевства. Но точные координаты ты получишь лишь в момент двойного полнолуния. Когда оба спутника войдут в свои полные фазы, руны можно будет расшифровать под светом третьей луны. Сначала затмение, теперь уже полнолуние. Не путай, наступает двойное полнолуние, ты узнаешь координаты. Потом двойное затмение, открывается гробница. У тебя будет окно в 3 дня между этими событиями. А я точно успею, скорее всего, ведь гробница, вероятно, находится в юго-восточной части, по мнению наших экспертов. Ты же сейчас практически в идеальном месте. На коне точно успеешь добраться, а если окажется, что ученые ошиблись, то есть некоторые альтернативные способы перемещения. Но тебе пока об этом знать не нужно. И как ты себе представляешь мой уход, я должен буду сказать своему командиру что-то типа: здрасте, мне нужно отлучиться на парочку дней, ничего страшного, да, ночью сбежишь, ты же все равно никогда не любил служить», — пожал плечами бес, исчезая. Глава 20. Артиас вылез из расщелины и вернулся к обязанностям младшего офицера, а именно, оперся на стену и сел на песок. Ему не доставляло удовольствия уничтожение жилищ зеленокожих и их потомства. С этим справлялись и другие солдаты, которые отыгрывались на тварях за все свои беды. И в чем-то они определенно были правы. Артиас же не испытывал гнева, он прекрасно понимал, почему пришли зеленокожие. Они хотели вернуть свои земли. Много лет люди приходили к ним с огнем и мечом, а теперь наступила расплата. Можно ли за это злиться на зеленокожих? Это был лишь очередной конфликт интересов, в котором победит более сильная сторона, коей благодаря стали и магии был человеческий род. Артиас знал причины, по которым случилась бойня. Единственный, на кого он злился, это бывший губернатор. Старикан распродал почти все, что было можно. Баллисты, катапульты, скорпионы, выручка за все это наполнила его кошелек. А в итоге он еще и выжил, когда 1000 воинов сложили головы из-за его жадности. Он злился на генерала, который открыл огонь по своим войскам. Он злился на систему, для которой он лишь цифра в отчетности о потерях. Он злился на сраного верховного магистра, который приказал собрать для него людей, чтобы отправить в поход. Как будто от них есть польза. Да их 1000... 1000 солдат из гарнизона, но у 1/3 из них средние и легкие ранения, они не представляют особой ценности. Да и, в отличие от личной армии маркиза, городская солдатня была больше похожа на сброд. Битые кирасы, прохудившиеся сапоги и мечи в зазубринах. Его люди шли в конце колонны за солдатами маркиза. Даже самый обычный пеший воин верховного магистра носил белоснежная сюрка, под которым была прочная кольчуга. Что уж говорить о членах его ордена, зачем они здесь? Чтобы потешить его самолюбие, для насмешки, или маркиз в самом деле считал их бездельниками, бездарно сдавшими город, и этот поход является наказанием? Какое-то безумие. Артиас даже не знает о судьбе своих друзей. Как там Зерин? что с Нереей, хотя отсутствие здоровяка намекало, что он либо мертв, либо получил тяжелые ранения и близок к смерти. А Нерея, она осталась во внешнем квартале, и Артиас знал, какая судьба постигла его жителей, но он не хотел об этом думать. Он же так и не исполнил свое обещание, и этот поступок стал последней каплей на чаше весов душевного спокойствия. Он будто бы стягивал на шее Артиаса петлю, которую он давным-давно сам на себя надел, а время все сильнее затягивало узел. Сейчас бы сигарету. Артиас смотрел в синее небо, скоро выпадет снег. Интересно, в этом мире можно достать хороший табак? Артиас вышел из раздумья и начал разглядывать пейзаж. Этот каньон не уступал по размеру одной достопримечательности из прежнего мира Артиаса. Гранд каньон на колыбели человечества, на земле, которую сейчас это самое человечество, наверное, пытается бездарно просрать в который раз. Сначала техногенная катастрофа, потом война за ресурсы, потом война с другими. После оказывается, что цели у пришельцев схожие с человеческими, а именно всем нужные ресурсы. Теперь войны гремят уже по всем Млечному Пути. Ни хрена не поменялось, ни здесь, ни там. В каньоне на удивление было много растительности. Летом, скорее всего, поверхность обильно зарастет зеленью. Но из-за холодов глазу представлялась картина в желто-серых тонах. Вдруг он заметил, что в одной из стен имеется дверь. Обычная, деревянная, разве что корявая, арочья. Артиас поднялся, подобрал щит, обнажил меч и пошел туда. За дверью оказалась пещера где-то на 40 квадратных метров. Мебели не было, лишь сваленные шкурой костер посередине. Но главной странностью было наличие в этой пещере спокойно сидящего орка. Не дикого гориллообразного животного, а представителя более разумного из их вида, такого, как их вожак или волчьи всадники. Только этот был еще и весьма стар, о чем говорила дряблая кожа. Орк увидел вошедшего Артиаса, но никак не среагировал, лишь продолжил тянуть дым из трубки. Хотя, даже попробуй он напасть, вряд ли у него что-то вышло бы. Орк был уже не в том возрасте. Это конец, несуразно пророкотал орк на людском языке, что повергло Артиаса в шок. «Откуда ты знаешь наш язык?» Артиас вскинул меч и направил его на зеленокожего. «Не бойся, вряд ли я есть хоть малый шанс одолеть тебя», спокойно проговорил орк. «Язык я выучить у ваших пленных сородичей. Ты орочий шаман?» догадался Артиас. «В твоем понимании да. Зачем вы напали на нас? Каждые 5 зим вы приходить к нам и убивать нас». Речь была неграмотна, но в целом понятно. «А потом вы про нас забыть. Мы почувствовать силу и решить напасть первый. Мы проводить обряд, и духи сказать. Пора. Но не вышло. Не вышло. А что за духи? Отец наших отцов. Мы, шаманы, может видеть и слушать их, а они вести нас. Понятно. Чем-то этот орк напоминал индейских шаманов. Или у индейцев не было шаманов, Артиас не знал. Но орочьи наземные постройки больше всего напоминали вигвамы, лесные дома краснокожих людей из прежнего мира Артиаса. Хотя, какие дома? Шалаши из веток и палок, палатки на минималках, если добавить шкуры. Убедившись, что орк не представляет опасности, он сел напротив и начал смотреть на костер. Артиас любил убивать, но не безоружных и немощных. Одно дело убить противника, который сильнее тебя, ощутить адреналин, эйфорию победу, доказать себе, что ты лучше. Убить же дряхлого орка. И так понятно, кто здесь лучше. Но кого волнуют интересы пусть уже не рядового, а младшего офицера. Орк порылся и достал из кучи шкур еще одну трубку и протянул ее Артиасу, вместе с увесистым мешком табака. «Гость», — сказал орк. «Враг», — ответил Артиас. «Не из-за гордости, просто принимать подарок от орка, которого ты через минуту убьешь как-то подло и низко. Враг, но сейчас гость». Они сидели молча, смотрели в костер. Артиас вспоминал битву, тела гражданских и крики умирающих. Шаман вспоминал своих братьев и сынов, которые уже не вернутся из похода. И стоило оно того, в мешке оказался не табак, а неизвестные травы. Тем не менее они тоже производили слабый дурманящий эффект. Курилась трубка легко, как не сильные сигареты, разве что отсутствие фильтра придавало горечи. Словно первые сигареты из терпкого черного табака, который был популярен во времена морских путешествий, когда океаны и моря не были исследованы, а люди могли лишь мечтать о посещении других планет. Благодаря нейросети подобные травы не оказывали на Артиаса практически никакого воздействия и обеспечивали лишь дополнительную психологическую разгрузку. «Пора», — грустно, но уверенно произнес орк. Артиас лишь кивнул и встал, обнажив клинок. «Быстро, страх смерти, без боли», — были последние слова орка. Артиас прекрасно понял, что он имеет в виду. Что ж, быстро убивать Артиас умеет. Уверенный колющий удар в горло, и клинок пронзил нервы на шее. Быстро и не больно, насколько это вообще возможно. Мозг почти сразу выключается и не успевает обработать сигналы нервной системы. Зеленое тело осело на шкуры, а кровь пролилась на пол. Артиас осмотрел комнату еще раз, более подробно. Шкуры различных зверей, прочные и дорогие, костяные амулеты. Наверное, все это стоило денег. Может, среди пожитков шамана были даже магические артефакты. Но Артиас взял головешку из костра и поджег шкуры вместе со всем остальным. Он не хотел мародерствовать. Вероятно, все внутри было личными вещами орка. Возможно, дорогой памятью. Продавать такое на рынке слишком низко, даже для аморального и циничного Артиаса. Да и хозяин пещеры был не таким, как другие зеленокожие. Он был разумнее остальных, даже знал язык людей. Волчьи всадники тоже были разумны, в отличие от своих более крупных диких сородичей. Но в их глазах все равно была звериная ярость, а в глазах шамана, в его глазах был признак разума, понимания. Интересно, сколько ему было лет, скольких подобных ему сейчас зарежут в каньоне, пытались ли люди наладить контакт с этим видом? После этой встречи возникло еще больше вопросов. «А, вот и ты, Артиас!» В просторном шатре его встретил старший офицер, за которым он был закреплен. «Пришло письмо из города, тебя официально утвердили младшим офицером. Поздравляю, вот твой новый офицерский жетон». «Ага, благодарю», — безразлично ответил солдат, который и так уже выполнял обязанности командира. «Также под твое начало переходит 134 солдата. Все те, кто сражались вместе с тобой в военном квартале, они тебя знают, так что, думаю, это правильное решение». «Так точно, еще за тебя присудили награду, вот официальная бумага». «Но деньги», — замялся старший офицер, — «их выдадут позже, сам понимаешь, ситуация сейчас дерьмовая, что уж говорить». «Служу королю и отечеству», — произнес Артиас шаблонную фразу, затем взял новый жетон и бумагу. В документе было показушное патриотическое сообщение, в духе: «За проявленную храбрость, самоотверженность и бла-бла-бла. Кто только ведется на такое». Мерзко было держать этот пергамент, но деньги есть деньги. Интересно, а семьям погибших выдадут материальную помощь? Хотя вряд ли их семьи остались в живых. Среди солдат были обычные мужики да юнцы. Большинство из них находились во внешней части города, которая разрушена и сожжена. После повышения у Артиаса стало на 134 головных болей больше. Все солдаты абсолютно разного уровня. От третьих бронзовых жетонов до первых серебряных. И что с ними делать? К нему подбежала радостная Хильда. «Артиас, привет, с повышением». Хоть у нее на лице и была улыбка, внешне она будто постарела лет на 10. Нет, кожа оставалась такой же молодой и нежной, дело было в чем-то другом. Может, в глазах, в которых поселились отблески ужасов войны. После подобного люди зачастую меняются, но не всегда в лучшую сторону. Обычного сходит с ума. Война не закаляет, она ставит перед собой цель сломать человека, перемолоть и выплюнуть, будто мусор. А если учесть, что большинство рядовых – это парни в районе 18 лет, не снявшие розовых очков, не все сохраняют рассудок после пережитого, а добивающим ударом для выжившего будет потерянная конечность. После каждой битвы сотни, тысячи коллег остаются без шансов на существование. Они принесли огромную жертву ради общества, которое от них в результате отворачивается. «Спасибо», — слегка устало сказал Артиас. «Подобные мысли загонят его в могилу. У тебя все в порядке?» «Да, помогаю раненым в лагере. Я хоть и не владею магией жизни, но могу сделать перевязку, пока лекари занимаются более трудными пациентами. На самых жутких ранах бинты приходится менять каждые несколько часов. Мне поручили управление нашим отрядом, и мне понадобится помощник», — начал Артиас. «Так точно, младший офицер Артиас. Сделаю все, что в моих силах», — излишне серьезно в шутку произнесла Хильда, руки которой слегка дрожали, выдавая реальную ситуацию. «Отлично, нам нужно будет всерьез заняться обучением отряда. С бронзовиками нужно срочно что-то делать, они слишком слабы на фоне других. А может, просто понизим серебряных?» «Очень смешно». Вскоре Артиас превратил жизнь своих подчиненных в ад. Войско двигалось на восток, к бандитам, что захватили форт, к тем самым, чей лагерь Артиас когда-то уничтожил. Вот только, скорость движения была, мягко говоря, низкой. Шли маршем они только с позднего утра и до начала вечера. Верховный магистр, видимо, не был расторопным человеком. К тому же, судя по веселью в главном шатре, они там на каждом привале устраивали пир, в то время как войска гарнизона жрали чуть ли не прошлогоднее зерно. К тому же начал идти снег. Как скоро земля покроется метровым слоем белого препятствия, а какая разница, они скопытятся в дырявых палатках раньше этого срока. Солдатам было и без этого тяжело, так еще и Артя стерзал их утренними и вечерними тренировками. Холодно, вам холодно, атакуй чаще и быстрее, согреешься. Каждый вечер проходил в спаррингах, а утром был нехилый комплекс тренировок, программу которых новый командир слегка изменил. Сейчас в его отряде обладатели бронзовых жетонов висели мертвым грузом, и Артиас собирался решить эту проблему в кратчайшие сроки. Такими темпами они доберутся до бандитов через месяц, может даже через полтора. За это время он повысит их шансы на выживание до максимума. «Эй, вы, с луками, для вас особое задание. За мной», — махнул рукой Артиас. «Хильда, следи, чтобы остальные не отлынивали». Артиас с несколькими лучниками отправился в лес, на охоту. Проблему с дырявыми палатками также необходимо решить. Шкуры в этом определенно помогут, как и мясо, полная белка, двух зайцев одним выстрелом. Артиас не особо хорошо владел луком и предпочел вооружиться копьем, повесив меч на пояс. Щит он оставил в лагере, вряд ли он пригодится, и взял еще пару дротиков. Для охоты подойдет. Небольшая группа отправилась в лес, охотиться на дичь. Поначалу выходило не очень, но солдаты быстро приспособились. С каждой минутой в лесу они учились издавать меньше шума. Пошла первая добыча. Еще одна куропатка. Мелкая дичь, ну, хоть суп будет. А во это что, берлога, медведь? Тихо, скомандовал Артиас. Ждите тут, я проверю. Он отправился в сторону берлоги. В армии он был разведчиком, научился бесшумно ходить. А благодаря нейросети контроль над собственным телом достиг необычайных высот. Поэтому у него было больше всего шансов подкрасться незамеченным. Подойдя к подозрительному холму, Артиас убедился в правдивости слов солдата. Огромная нора явно больше подходила для медведя, нежели для зайца. Снег уже лежал и наступили заморозки. Вполне возможно, медведь впал в спячку, или же ждет его внутри, чтобы сожрать. А может и вовсе там не медведь, а какая-нибудь магическая тварь. Прислушавшись, Артиас услыхал сопение, тихое и слабое. Лишь благодаря нейросети удалось его разобрать. Точно спит. Артиас начал аккуратно спускаться, вход в нору был довольно крутым. Осторожно передвигаясь, он старался как можно меньше задевать землю, чтобы та не скатывалась и не издавала лишнего шума. В берлоге и вправду был медведь, вот только не спящий. Раненый бурый зверь издавал предсмертные хрипы. В области шеи была глубокая рваная рана, явно не от оружия людей. Кто же мог нанести ему подобную травму? Это не был след от меча или копья, или уж тем более от стрелы, и не клыки волка, нет, что-то явное более крупное, нежели сам медведь, оставило рану. Больше, чем медведь, этот бурый здоровяк был размером с машину. Артиас не припоминал представителей земной фауны, которые могли бы нанести такую рану лесному королю. Пора закончить страдания животного. Солдат из другого мира спокойно подошел к зверю. Сил у медведя больше не было, поэтому копье не встретило сопротивления и пробило череп. «Эй, идите сюда!» Медведь мертв. Осталось донести тушу. Отряд встретил его радостными криками. Наконец-то можно будет поесть чего-то, кроме каши. Похлебка из смеси зерна и добытого мяса. На всех чистых кусков мяса не хватило, поэтому сварили бульон. Мясо добавляли лишь самым хилым с бронзовыми жетонами. Пусть набираются сил, остальные пока что перебьются. Сам Артиас и дальше ел зерновую кашу. Ему как-то было плевать на вкус, а нейросеть пока что не жаловалась на нехватку белков или витаминов. Медвежью шкуру дали на утепление группе с наихудшей палаткой. Офицерская палатка была уровнем покруче, и Артиас чувствовал себя в ней отлично и без шкур. Да и холода он почти не ощущал, но это не удивительно. Вместе с повышением ему еще выдали новый комплект снаряжения. В зимний вариант уже была встроена утепленная подкладка, а вот обычные рядовые не могли похвастаться подобной роскошью. У некоторых меховой подоспешник был рваный, старый, у кого-то его и вовсе не было. Исключением являлись солдаты маркиза, тот для своих людей не жалел ничего, так ценил их или же у него слишком много денег. «Младший офицер Артиас, разрешите доложить?» К нему подошла Хильда, приложив ладонь к своему виску. Отряд успешно ликвидировал мясо медведя и готовится ко сну. «Да, хорошо», — проигнорировав юмористическую часть, отмахнулся Артиас. «Что с часовыми? Стоят на постах, ну или стояли, когда я там была», — пожала плечами колдунья. «Но вроде не отлынивают. Боятся, что ты их еще сильнее загоняешь. Не думаешь снизить нагрузку? Это для их же блага. Тяжело в учении, не так тяжело в бою». Артиас немного перефразировал известную пословицу. «В бою никогда не бывает легко». «Тоже верно». Артиас достал подаренную орком трубку, напихал туда травы и начал дымить. Очень сильно терзал вопрос, что это за зверь, способный повергнуть медведя. Для Артиаса медведь был высшим хищником пищевой цепи в лесу. Может, какой-нибудь грифон. Но они живут в горах, да и раны явно не от обычных когтей или клюва. Будто медведь шеи напоролся на арматуру или каменный сталактит. Чем дольше он в этом мире, тем больше вопросов возникает. Орки, тролли, великаны, таинственные сокровищницы и демоны. Что еще скрывает в себе Эримас? Во тьме среди деревьев притаился маг в черных одеждах. Лазурный дракон на мантии слабо трепыхался на ветру. Ларис следил за верховным магистром, как ему и приказали. Сначала он отправился в пограничный город Данит, следить за виконтом Трефисом, магистром белоснежного барса и старым врагом. Но потом прибыла рыбка покрупнее, сам маркиз вылез из своего замка и начал проявлять активность. Лазурный дракон и до гражданской войны не имел теплых отношений с белоснежным барсом. После ситуация лишь усугубилась. Орден Лазурного дракона слишком много отдал во время мятежа и потерял былую мощь, а белоснежный барс возвысился благодаря смелым и своевременным решениям молодого маркиза. С годами их влияние лишь росло. По собранной информации, Трефис должен был закрепиться в городе Даните, открыть там боевую школу, расширить влияние ордена на юге. Но осада помешала его планам. На поле вышел маркиз, да еще и привел с собой армию. Пусть его и попросил сам король, но без корыстных целей он не поперся бы в такую дыру. По прикидкам Лариса, белоснежный барс собирается расширить свое влияние на юго-востоке, захватит форт и закрепится в нем. Еще больше земель, еще больше власти. Это вполне может пошатнуть баланс сил в королевстве. Если маркиз станет равным по силе королю, начнется очередная борьба за власть, и ничем хорошим для королевства это не кончится. Ларис был шпионом лазурного дракона, верным лазутчиком и опытным магом. Никто не мог проследить за ним, свое магическое присутствие он скрывал пеленой тайны. Даже опытные маги не в состоянии задеть его образ магическим взглядом. А если бы враги раскрыли его и чудом захватили в плен, то у Лариса имелся еще один козырь. Артефактный доспех был не просто хорошей броней. В случае нужды он телепортировал своего носителя прямиком на базу лазурного дракона. Лично магистр зачаровал этот доспех, еще до того, как его постигла ужасная участь. Большинство членов лазурного дракона были вооружены дорогостоящими артефактами, но не из-за силы ордена, скорее наоборот. После революции их численность сильно сократилась, а понижать планку качества отбора запрещал кодекс и лично магистр, поэтому снаряжение падших товарищей, бывших лидеров их ордена, распределилось между остальными, которые зачастую могли быть и новобранцами. Множество мечей и лад лежали в хранилищах, а вот носить их было некому. Лазурный дракон никогда не будет набирать в свои ряды кого попало. Это их принцип, и они будут ему следовать. Вдруг Ларис почувствовал чье-то присутствие, какое-то существо ползло в сторону лагеря маркиза. И это был необычный волк. У твари была сильная магическая аура. Возможно, какого-то лесного духа потревожил шум веселья. Будет забавно. Ларис кровожадно оскалился, видя, как жизненная аура дозорного в белом сюрка потухла. Глава 21. Звуки горна разнеслись по всему лагерю. Ну что еще? Артиас встал с лежанки и вышел из шатра, позвякивая сталью. Он все еще не расстался с привычкой спать в броне. В лагере поднялась небольшая суета. Люди не понимали, что происходит. Дозорные в порядке, пожара нет, вроде все живы. Тем не менее лагерь был в состоянии полной боеготовности. Артиас пошел прямиком к главному шатру, где разместился старший офицер. Там уже собрались командиры отрядов войск гарнизона. Ну и что случилось? Какая-то тварь напала на людей маркиза и сожрала их. Прямо в лагере. Да и плевать. Они заплатили за свою праздность, сказал кто-то из присутствующих. Тварь скрылась, и ее даже не успели толком рассмотреть. Старший офицер проигнорировал высказывание подчиненного. А вот это уже проблема. Да, мы даже не знаем, с чем имеем дело. Так что усильте ночные патрули, Пусть все ходят по двое, а лучше по трое, и факелов не жалейте. Отдайте приказы и отправляйтесь спать, утром разберемся. Есть. И вот ради этого Артиаса разбудили. Серьезно, на утро выяснилось, что, помимо обнаружения 7 трупов, двое солдат маркиза тронулись рассудком, были не в себе и несли несуразный бред. Артиас решил не отменять охоту, лишь отдал указания, чтобы солдаты не уходили слишком глубоко в чащу леса. Если тварь нападет ночью, то днем спит, так что ничего страшного не произойдет, наверное. А к вечеру они отойдут на несколько километров, и тогда тварь отстанет. Но на следующем привале ситуация повторилась. Погибли еще 12 бойцов, а один лишился рассудка. Его нашли среди разорванных на части тел. Он продолжал читать молитвы Алире, как мантру. То же произошло и на третьи сутки. Тварь все так же никто не видел. А травмированные психически бойцы не могли дать внятного описания. Закономерность была налицо, и маркизу пришлось что-то с этим делать. Палатки начали ставить максимально плотно друг к другу. Патрули состояли из 5 человек, их сменяли другие такие же группы. Даже празднования прекратили, а рыцари-маги находились в состоянии повышенной готовности. На 4-е сутки тварь снова напала на людей гарнизона. Построение кругом в центре лагеря. Первое подразделение за мной. Отдал приказ Артиас и направился к источнику шума в другой конец лагеря. Придя, он обнаружил лишь 2 буквально высушенных трупа и окровавленную конечность. Самого бойца тварь утащила с собой, не оставив ни своих следов, ни кровавой полосы от тела. Дерьмо. С этим явно нужно что-то делать. Тварь не собиралась отступать. Если это продолжится, то через месяц они потеряют больше 200 бойцов, а может и больше. На 5-е сутки отряд отменил марш и начал укреплять лагерь. Тварь представляла опасность, и ее нужно было ликвидировать. Маги Белоснежного Барса устанавливали магические ловушки, подняли лучших бойцов и разместили их по периметру своего лагеря, дабы они смогли перехватить монстра. Силам городского гарнизона пришлось справляться самим. Маркиз, видимо, считал, что помогать обычной солдатне ниже его достоинства, или рассчитывал, что они разберутся с тварью без его помощи, а он сэкономит свой людской ресурс. Все же натренированный боец со снаряжением обходится в копеечку, пусть лучше дохнут чужие воины. А даже если те не разберутся, то, возможно, узнают что-то новое и предоставят ценную информацию. Силы бывшего городского гарнизона представляли собой разменную монету. Артиас же лежал в шатре, который находился в центре лагеря, в самом безопасном месте. Тварь нападала в основном на окраине, но ему не спалось, что-то мешало уснуть. Артиас достал перстень, который он вынес из сокровищницы. Время все шло, а перстень так и оставался самым обычным. Простой кусок серебра, потрепанный временем, с полустертым орнаментом. Он даже не блестел. Неужели обычная безделушка? Забавно выйдет, если это даже не серебро. Ладно, прогуляюсь по лагерю. Артиас пошел подышать свежим воздухом. Конечно, можно было с помощью нейросети насильственно отправиться в сон, но потом пробуждение получалось максимально болезненным. Голова раскалывалась, а усталость преследовала еще 2 часа после пробуждения. Поэтому Артиас не желал лишний раз прибегать к этой возможности. Для начала можно попробовать обычные народные способы борьбы с бессонницей. Младший офицер бродил по лагерю. Некоторые бойцы также не могли уснуть. Они сидели возле костров и травили байки. Артиас присоединился к одному из таких костров и послушал местную историю про человека, обманувшего бога. Хитростью он обвел вокруг пальца могучие создания и исчез, не оставив следа. Бог пытался найти обидчика. 100 лет он искал наглеца, но безуспешно. Чем закончилась история, Артиас не дослушал. Его вдруг охватило странное чувство, будто кто-то пристально на него смотрит. Артиас сконцентрировался и устремил взгляд в лес. Позвал нейросеть, чтобы она просканировала изображение. Но ничего обнаружить не удалось, лес все так же спокойно шелестел листьями. Стоп, разве между этими рядами палаток 5 минут назад не стояли 2 часовых? Артиас встал и обнажил клинок. Щит был тоже с ним, как и 2 метательных дротика. Солдаты, заметив поведение командира, тоже поднялись и достали свои мечи. Артиас дал знак следовать за ним. Что-то здесь неладно. Он готов поклясться, что 2 часовых были в этом месте. Может, решили смениться с дежурства? Артиас, в сопровождении 7 бойцов, шел между палаточными рядами и почти достиг окраины лагеря, как вдруг боковым зрением заметил странное движение возле одной из палаток. Повернув направо и выйдя на открытое место, Он увидел горящий костер, а чуть поодаль задом к нему стояло существо. Создание походило на древнюю скульптуру, будто бы камень ожил и начал шевелиться, но в души смотрящих оно вселяло лишь страх, а не восхищение мастерством скульптора. Четыре конечности, тонкое туловище, человеческая голова, хвост. Передвигалась она подобно пауку, жутко искривив руки и ноги, в длину достигала 20 метров. Как такая громадина умудрялась оставаться незамеченной?